Глава шестая. Раннее развитие. «Как вы думаете, что ему скажет доктор?» — скороговоркой проговорил Коля. «Какая отвратительная, однако же, харя, не правда ли? Терпеть не могу медицину!» «Илюша умрет. Это, мне кажется, уж, наверное», — грустно ответил Алеша. «Шельмы! Медицина, шельма! Я рад, однако, что узнал вас, Карамазов. Я давно хотел вас узнать. Жаль только, что мы так грустно встретились». Коле очень бы хотелось что-то сказать еще горячее, еще экспансивнее, но как будто что-то его коробило. Алеша это заметил, улыбнулся и пожал ему руку. «Я давно научился уважать в вас редкое существо», — пробормотал опять Коля, сбиваясь и путаясь. «Я слышал, вы мистик и были в монастыре. Я знаю, что вы мистик, но это меня не остановило. Прикосновение к действительности вас излечит. С натурами, как вы, не бывает иначе». «Что вы называете мистиком? Отчего излечит?» — удивился немного Алеша. «Ну, там Бог и прочее». «Как? Да разве вы в Бога не веруете?» «Напротив, я ничего не имею против Бога. Конечно, Бог есть только гипотеза, но я признаю, что он нужен для порядка, для мирового порядка и так далее. Если б его не было, то надо бы его выдумать», — прибавил Коля, начиная краснеть. Ему вдруг вообразилось, что Алеша сейчас подумает, что он хочет выставить свои познания и показать, какой он большой. «А я вовсе не хочу выставлять пред ним мои познания», — с негодованием подумал Коля. Ему вдруг стало ужасно досадно. «Я, признаюсь, терпеть не могу вступать во все эти препирания», — отрезал он. «Можно ведь и не веруя в Бога любить человечество, как вы думаете? Вольтер же не веровал в Бога, а любил человечество». «Опять», — подумал он про себя. Вольтер в Бога верил, но, кажется, мало. И, кажется, мало любил и человечество. Тихо, сдержанно и совершенно натурально произнес Алеша, как бы разговаривая с себе равным по летам или даже со старшим летами человеком. Колю именно поразила эта как бы неуверенность Алеши в свое мнение о Вольтере, и что он как будто именно ему, маленькому Коле, отдает этот вопрос на решение. «А вы разве читали Вольтера?» — заключил Алеша. «Нет, не то чтобы читал. Я, впрочем, Кандида читал в русском переводе. В старом, уродливом переводе, смешном. Опять!» «И поняли?» «О да, все». «То есть, почему же вы думаете, что я бы не понял? Там, конечно, много сальностей. Я, конечно, в состоянии понять, что это роман философский и написан, чтобы провести идею...» Запутался уже совсем Коля. «Я социалист, Карамазов! Я неисправимый социалист!» Вдруг оборвал он ни с того ни с сего. «Социалист!» — засмеялся Алеша. «Да когда это вы успели? Ведь вам еще только 13 лет, кажется». Колю скрючило. «Во-первых, не 13, а 14. Через 2 недели 14!» Так и вспыхнул он. «А во-вторых, совершенно не понимаю, к чему тут мои лета. Дело в том, каковы мои убеждения, а не который мне год, не правда ли?» «Когда вам будет больше лет, то вы сами увидите, какое значение имеет на убеждение возраст. Мне показалось тоже, что вы не свои слова говорите», — скромно и спокойно ответил Алеша, но Коля горячо его прервал. «Помилуйте, вы хотите послушания и мистицизма. Согласитесь в том, что, например, христианская вера послужила лишь богатым и знатным, чтобы держать в рабстве низший класс, не правда ли?» «Ах, я знаю, где вы это прочли. И вас непременно кто-нибудь научил», — воскликнул Алеша. «Помилуйте, зачем же непременно прочел? И никто ровно не научил. Я и сам могу. И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль. Это даже непременно». «Ну где вы этого нахватались? С каким это дураком вы связались?» — воскликнул Алеша. Помилуйте, правды не скроешь. Я, конечно, по одному случаю часто говорю с господином Ракитиным, но это еще старик Белинский тоже, говорят, говорил. Белинский? Не помню. Он этого нигде не написал. Если не написал, то, говорят, говорил. Я это слышал от одного... Впрочем, черт! А Белинского вы читали? Видите ли... Нет, я не совсем читал, но... Место о Татьяне, зачем она не пошла с Онегиным, я читал. Как не пошла с Онегиным? Да разве вы это уж понимаете? Помилуйте, вы, кажется, принимаете меня за мальчика Смурова, — раздражительно осклабился Коля. Впрочем, пожалуйста, не думайте, что я уж такой революционер. Я очень часто не согласен с господином Ракитиным. Если я о Татьяне, то я вовсе не за эмансипацию женщин. Я признаю, что женщина есть существо подчиненное и должна слушаться. «Дело женщины — вязание, как сказал Наполеон», — усмехнулся почему-то Коля. «И, по крайней мере, в этом я совершенно разделяю убеждения этого псевдовеликого человека. Я тоже, например, считаю, что бежать в Америку из Отечества — низость. Хуже низости — глупость. Зачем в Америку, когда и у нас можно много принести пользу для человечества? Именно теперь. Целая масса плодотворной деятельности. Так я и отвечал». «Как отвечали? Кому? Разве вас кто-нибудь уже приглашал в Америку?» «Признаюсь, меня подбивали, но я отверг. Это, разумеется, между нами, Карамазов. Слышите, никому ни слова. Это я вам только. Я совсем не желаю попасть в лапки третьего отделения и брать уроки у цепного моста. Будешь помнить здание у цепного моста. Помните? Великолепно! Чему вы смеетесь? Уж не думаете ли вы, что я вам все наврал? А что, если он узнает, что у меня в отцовском шкафу всего только и есть один этот номер колокола, а больше я из этого ничего не читал? Мельком, но с содроганием подумал Коля. Ох, нет, я не смеюсь и вовсе не думаю, что вы мне налгали. Вот то-то и есть, что этого не думаю, потому что все это, увы, сущая правда. Ну, скажите, а Пушкина-то вы читали? Онегина-то? Вот вы сейчас говорили о Татьяне. Нет, еще не читал, но хочу прочесть. Я без предрассудков, Карамазов. Я хочу выслушать и ту, и другую сторону. Зачем, вы спросили? Так. Скажите, Карамазов, вы ужасно меня презираете. Отрезал вдруг Коля и весь вытянулся пред Алешей, как бы став в позицию. «Сделайте одолжение без обиняков». «Презираю вас», — с удивлением посмотрел на него Алеша. «Да за что же? Мне только грустно, что прелестная натура, как ваша, еще и не начавшая жить, уже извращена всем этим грубым вздором». «Об моей натуре не заботьтесь», — не без самодовольства перебил Коля. «А что я мнителен, то это так. Глупо мнителен, грубо мнителен. Вы сейчас усмехнулись, мне и показалось, что вы как будто... Ах, я усмехнулся совсем другому. Видите, чему я усмехнулся? Я недавно прочел один отзыв одного заграничного немца, жившего в России, об нашей теперешней учащейся молодежи. «Покажите вы, — он пишет, — русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленную. Никаких знаний и беззаветное самомнение. Вот что хотел сказать немец про русского школьника». «Ах, да ведь это совершенно верно!» — захохотал вдруг Коля. «Верниссимо! Точь в точь! Браво, немец! Однако ж чухна не рассмотрел и хорошей стороны, а? Как вы думаете? Самомнение — это пусть, это от молодости, это исправится, если только надо, чтобы это исправилось. Но зато и независимый дух, с самого чуть не детства, зато смелость мыслей и убеждения, а не дух ихнего колбаснического раболепства пред авторитетами. Но все-таки немец хорошо сказал. Браво, немец! Хотя все-таки немцев надо душить. Пусть они там сильны в науках, а их все-таки надо душить. — За что же душить-то? — улыбнулся Алеша. — Ну, я соврал, может быть, соглашаюсь. Я иногда ужасный ребенок, и когда рад чему, то не удерживаюсь и готов наврать вздору. Слушайте, мы с вами, однако же, здесь болтаем о пустяках, а этот доктор там что-то долго застрял. Впрочем, он, может, там и мамашу осмотрит, и эту Ниночку безногую. Знаете, эта Ниночка мне понравилась. Она вдруг мне прошептала, когда я выходил, «Зачем вы не приходили раньше?» И таким голосом, с укором, мне кажется, она ужасно добрая и жалкая. «Да, да, вот вы будете ходить, вы увидите, что это за существо. Вам очень полезно узнавать вот такие существа, чтобы уметь ценить еще многое другое, что узнаете именно из знакомства с этими существами», — с жаром заметил Алеша. «Это лучше всего вас переделает». «О, как я жалею и броню всего себя, что не приходил раньше!» — с горьким чувством воскликнул Коля. «Да, очень жаль. Вы видели сами, какое радостное вы произвели впечатление на бедного малютку. И как он убивался, вас ожидая!» «Не говорите мне! Вы меня расстраиваете! А, впрочем, мне поделом! Я не приходил из самолюбия, из эгоистического самолюбия и подлого самовластия, от которого всю жизнь не могу избавиться, хотя всю жизнь ломаю себя. Я теперь это вижу. Я во многом подлец, Карамазов». «Нет, вы прелестная натура, хотя и извращенная. И я слишком понимаю, почему вы могли иметь такое влияние на этого благородного и болезненно восприимчивого мальчика», — горячо ответил Алеша. «И это вы говорите мне?» — вскричал Коля. «А я, представьте, я думал, я уже несколько раз, вот теперь, как я здесь, думал, что вы меня презираете. Если бы вы только знали, как я дорожу вашим мнением!» «Но неужели вы вправду так мнительны? В таких летах?» «Ну, представьте же себе, я именно подумал там в комнате, глядя на вас, когда вы рассказывали, что вы должны быть очень мнительны». «Уж и подумали! Какой, однако же, у вас глаз! Видите? Видите?» «Бьюсь об заклад, что это было на том месте, когда я про гуся рассказывал. Мне именно в этом месте вообразилось, что вы меня глубоко презираете за то, что я спешу выставиться молодцом, и я даже вдруг возненавидел вас за это и начал нести ахинею. Потом мне вообразилось, это уже сейчас, здесь, на том месте, когда я говорил, если бы не было Бога, то его надо выдумать, что я слишком тороплюсь выставить мое образование, тем более, что эту фразу я в книге прочел. Но, клянусь вам, я торопился выставить не от тщеславия, а так, не знаю от чего, от радости. Ей-богу, как будто от радости. Хотя это глубоко постыдная черта, когда человек всем лезет на шею от радости. Я это знаю. Но я зато убежден теперь, что вы меня не презираете, а все это я сам выдумал. О, Карамазов, я глубоко несчастен. Я воображаю иногда Бог знает что, что надо мной все смеются, весь мир. И я просто готов тогда уничтожить весь порядок вещей. — И мучаете окружающих, — улыбнулся Алеша. — И мучаю окружающих, особенно мать. — Карамазов, скажите, я очень теперь смешон. — Да не думайте же про это! Не думайте об этом совсем! — воскликнул Алеша. «Да и что такое смешон? Мало ли сколько раз бывает или кажется смешным человек. Притом же нынче почти все люди со способностями ужасно боятся быть смешными и тем несчастны. Меня только удивляет, что вы так рано стали ощущать это, хотя, впрочем, я давно уже замечаю это и не на вас одних. Нынче даже почти дети начали уже этим страдать. Это почти сумасшествие. В это самолюбие воплотился черт и залез во все поколение. Именно черт, — прибавил Алеша, вовсе не усмехнувшись, как подумал было глядевший в упор на него Коля. — Вы, как и все, — заключил Алеша, — то есть, как очень многие. Только не надо быть таким, как все, вот что. — Даже несмотря на то, что все такие? — Да. Несмотря на то, что все такие. Один вы и будьте не такой. Вы и в самом деле не такой, как все. Вы вот теперь не постыдились же признаться в дурном и даже в смешном. А нынче кто в этом сознается? Никто. Да и потребность даже перестали находить в самоосуждении. Будьте же не такой, как все. Хотя бы только вы один оставались не такой, а все-таки будьте не такой. Великолепно! Я в вас не ошибся. Вы способны утешить. О, как я стремился к вам, Карамазов! Как давно уже ищу встречи с вами! Неужели и вы обо мне тоже думали? Давеча вы говорили, что вы обо мне тоже думали. Да, я слышал об вас и об вас тоже думал. И если отчасти и самолюбие заставило вас теперь это спросить, то это ничего. Знаете, Карамазов, наше объяснение похоже на объяснение в любви, каким-то расслабленным и стыдливым голосом проговорил Коля. Это не смешно? Не смешно? Совсем не смешно. Да хоть бы и смешно, так это ничего, потому что хорошо. Светло улыбнулся Алеша. А знаете, Карамазов, согласитесь, что и вам самим теперь немного со мною стыдно. Я вижу по глазам. Как-то хитро, но и с каким-то почти счастьем усмехнулся Коля. Чего же это стыдно? А зачем вы покраснели? «Да это вы так сделали, что я покраснел!» — засмеялся Алеша и действительно весь покраснел. «Ну да, немного стыдно. Бог знает от чего. Не знаю от чего», — бормотал он, почти даже сконфузившись. «О, как я вас люблю и ценю в эту минуту именно за то, что и вам чего-то стыдно со мной, потому что и вы точно я!» В решительном восторге воскликнул Коля. Щеки его пылали. Глаза блестели. «Послушайте, Коля, вы, между прочим, будете и очень несчастный человек в жизни», — сказал вдруг от чего-то Алеша. «Знаю, знаю. Как вы это все знаете наперед?» — тотчас же подтвердил Коля. «Но в целом все-таки благословите жизнь». «Именно! Ура! Вы пророк!» «О, мы сойдемся, Карамазов! Знаете, меня всего более восхищает, что вы со мной совершенно как с ровней. А мы не ровня, нет, не ровня, вы выше, но мы сойдемся. Знаете, я весь последний месяц говорил себе, или мы разом с ним сойдемся друзьями навеки, или с первого же разу разойдемся врагами до гроба». «И говоря так уж, конечно, любили меня», — весело смеялся Алеша. «Любил! Ужасно любил! Любил и мечтал об вас! И как это вы знаете все наперед?» «Ба! Вот и доктор! Господи, что-то скажет! Посмотрите, какое у него лицо!»